«Почему не говорить? Боишься?» — спросил он. «Боюсь». Они шли и шли. Иногда он слышал ее дыхание. «Ты со мной была бы счастлива». Из всех слов, что она запретила ему произносить, эти были самыми страшными. Она кинулась к нему. «Я люблю тебя. Пойми, люблю тебя, тебя». Туча разверзлась, и на землю пролился свет. Они дошли до луны. Кира стояла сейчас перед ним, молчаливая. Все, что кричало в ней, затихло. Все, что болело, наверное, отболело. «Я знаю. Все кончилось. Все», — произнесла она. Казалось, она была спокойна. Поздно вечером позвонил Тейлор. Он сказал, что завтра господин Максим Литвинов будет освобожден. Революция «Татарник» на культурных землях не растет. Странно, но именно эти слова пришли Рипнину на память, когда поезд уже шел через Германию. Сосед по купе, краснолицый бельгиец, не то поэт, не то архитектор, а вернее и то, и другое одновременно, каким-то чудом ухитрялся выскочить на перрон, даже там, где поезд останавливался ровно настолько, сколько требовало, чтобы подать сигнал к отправлению. «Чудные люди эти немцы», — хлопал красными веками бельгиец. «Говорят о каком-то фантастическом ящике, который упал с тачки на берлинском вокзале, распался и засыпал весь Берлин листовками с призывом к революции, разумеется, русскими листовками». Бельгиец недоуменно разводил руками. «Я спрашиваю, ящик упал с тачки или с самолета?» «С тачки», — говорят немцы, — «и засыпал весь Берлин листовками?» «Засыпал». При этом бельгиец смеялся и выглядывал в окно. Поезд отходил, а перрон был полон народу. Такое впечатление, что пассажиры остались на перроне, и поезд ушел пустым. А ранним вечером, километрах в 200 от Берлина, бельгиец выглянул в оконное окно и воскликнул. «О, однако эти листовки с берлинского вокзала проникли и сюда!» Вслед за бельгийцем Рипнин посмотрел в окно и увидел корпус завода, точно сложенный из тесанных глыб антрацита, асфальтовую мостовую и добрую сотню рабочих, идущих с красным флагом. И вновь пришли на память слова «Революция, татарник, на культурных землях не растет». Рипнин уже не мог отойти от окна. Смеркалось. Черная вода в реках, черные рельсы, они разлиновали и землю, и небо, черные кирпичные заборы и чайки грязно-черные, задымленные на этих заборах. А много позже, вечером, поезд остановился на полустанке, затопленном ночью. И Рипнин вышел. В ночи разговаривал колокол. Разговаривал не по-русски. И Рипнин вдруг понял, что он в Германии. В той самой трижды проклятой Вильгельмовской, которая виделась ему единственно виновницей русского горя. И Рипнину вдруг показалось, что ничто не изменилось с тех пор, как началась война. Есть фронт от Черного моря до Белого, есть траншеи, и в этих траншеях русские люди. Все было как прежде. Непонятно лишь, как Рипнин преодолел фронт и очутился под Берлином, на этой платформе, затопленной ночью, под этими ударами колокола. Поезд пришел поздно вечером. Едва он остановился, в дверь купе постучали. Рипнин открыл дверь. Черноглазый великан в бушлате, назвавший себя Алексеем Апатоновым, посольским управляющим делами, не сообщил, а доложил, что ему поручено встретить Николая Алексеевича.